Я открываю глаза. «Убейте ее, Понт! Что вы думаете?» Расти кричит позади меня. Я лежу на земле, а здание передо мной объято огнем. Повсюду искры, дым, пепел. Надо мной кружится ворона, а в руке я сжимаю револьвер. И через дым и пламя ко мне медленно идет она. «Стреляйте, Понт!» Я набираю воздуха в грудь и закрываю глаза. Часть 45. Расти навалился на дверь. Я уже почти швырнул шкатулку в колбы с газом, но в последний момент остановился и помог ему захлопнуть тяжелую створку. Замок цепкой длани щелкнул, и настала тишина. Даже звук не мог пройти за толстые двери подвала Шасса. «Хорошо, что вы одумались». Расти тяжело дышал. «Уходим отсюда, Понт, живее». Я, все еще под воздействием обезболивающего, пошатываясь, оперся о стену и деревянными руками оделся, распределив свои вещи. Натягивая цилиндр, я увидел дыру в подкладе и вспомнил о следящем устройстве, вытащенном Шасом. Поднимаясь наверх, я ощутил, как мультиманум, который так и не был закрыт до конца, болтается на руке. «Стойте, Расти». «Что?» «Мне нужна ваша помощь», — сказал я и указал ему на свою руку. «Как всегда». Расти подошел, и вместе мы, используя инструменты, которые обильно наполняли лавку Шасса, окончательно нацепили и застегнули мультиманум на моей руке. «Хорошая вещь, Понт. Дорогая». Я поднял свою кисть, затянутую уродливым механизмом, и пошевелил пальцами. Боли не было. Рука работала прекрасно. Тогда я согнул и разогнул пальцы, как сказал Шасс, и в плече что-то зажужжало и щелкнуло. Следящий механизм послал вороне сигнал. «Как вы меня здесь нашли?» Расти не ответил. «Вы следили за мной? Вы дали мне эту шапку, чтоб следить за мной?» «Не следить. Скорее, приглядывать. И это принесло свои плоды». «Вы могли бы сказать...» «Чем вы возмущены? Я спас вам жизнь благодаря этому устройству. Могли бы сказать спасибо». Я промолчал. «Ладно, пустое. Идемте, нужно уходить из этого района». «Вы могли спасти и Шасса». «Шасса? Шасс был старым, слабоумным самодуром. Когда-то у него было все, но он спустил это в отстойник. И лишь на старости лет пытался наверстать упущенное». «Ха, вы говорите про него или про себя?» Расти злобно посмотрел на меня и вышел на улицу. После ядовитого дождя мостовая была изуродована желтыми лужами. Всюду висел туман, людей почти не было. Мы шли быстро и молча. Я временами поглядывал на свою руку, приятно ощущая себя вновь полноценным, пусть и с уродливой перчаткой до самой ключицы. Следящий модуль короны работал, призывая птицу, но пока сыскная птаха не появлялась. Шагая рядом с невысоким Расти, который был едва выше моего пояса, я думал о следящем устройстве. Расти постоянно пытался обмануть меня. Сначала натравил на Мадьяра, не сказав, кто он такой, затем подсунул мне цилиндр с сюрпризом. Этот хитрый, старый лжец явно использует меня для своих целей, в этом сомнений не было. Оставалось только понять, когда он нанесет удар мне в спину. «Вы голодны? Зайдем перекусить». «У нас нет времени». «Да? Ну, как хотите». Я развернулся и зашагал к ближайшей работающей закусочной. Расти поглядел на меня с гневом, но пошел следом. Неподалеку от дешевого кабака под названием «Уголок вдовцов» я увидел широкую белую линию, нарисованную на мостовой и стенах домов. Краска была еще свежая. «Что это такое? Что это за линия?» — спросил я, когда мы вошли и заказали еду. «Мертвый рубеж. На случай мятежа. Любой, кого исполнители заметят за ней и кто вызывает подозрения, может быть убит без предупреждения». «Должно быть, началось что-то очень серьезное». «Так и есть. Мне пришлось сбежать с лобазной. Бросить мой ломбард. Один офицер застрелил ребенка. Кажется, это было последней каплей». Я нахмурился, вспоминая, как пуля, просвистев над моим ухом, пробила грудь мальчишки, и как он упал на руки своего отца. Поганые либералы. Оппозиция, скрести их лобзиком. Кажется, вы не очень их любите. Я не люблю всех. С одной стороны, власти. Старые зажравшиеся воры, которые только и делают, что день за днем насилуют государство. Гниющая жирная туша, которая своим смрадом разрушает страну. А с другой — идиоты-мятежники, вечно всем недовольные. Они ничего не созидают. Им тоже хочется все разрушить. У них нет плана, нет идей, лишь недовольство и зависть. Каждый из них против чего-то, но никто не знает за что. Я увидел, как он крепко сжал вилку, глядя в окно. За окном прошла группа исполнителей. Среди них, кажется, была даже женщина-офицер из магистериума, остановившая меня возле лабазной. Впрочем, я мог и ошибаться. А вы говорите так, словно знаете, что нужно делать. Может, и знаю. Или знал. В этом был ваш заговор. Заговор профессоров, который сдала Ван Кейн. Расти не ответил. А чего вы вообще хотели? Справедливости. Высшего блага. И? У вас была армия? У вас была какая-то сила? У нас была идея! Судя по всему, эта идея вам не очень-то помогла. Что случилось с остальными? Они бежали? Или их казнили? Смерть снимает все обвинения. Когда стало ясно, что правосудие неизбежно, заговорщики покончили с собой. Все списали на несчастный случай. Наличие заговора такого масштаба никто не хотел разглашать. Но ведь не все покончили с собой, верно? Расти поглядел на меня, и его глаз зажужжал. Вы выжили. Почему? Он вновь не ответил. Вы испугались. Струсили, сбежали. И стали скромным ломбарчиком. Неужели не хватило духу принять яд со всеми остальными? Вы поели. Расти был зол, и я видел, что он с трудом сдерживается. Уголок его рта подрагивал. Но в отличие от прошлых наших встреч, он не орал на меня и не оскорблял, а проглотил едкое замечание молча. Я рассчитался, и мы вновь вышли на улицу. Куда мы так торопимся? Надо действовать быстро. Это проклятое восстание нам не на руку. Считайте, что времени у нас до полуночи. А что будет в полночь? Куча народу, шум, гам. Если мятежники захотят что-то затеять, лучше времени не придумать. И профиль обязательно воспользуется этим шансом. В последнее время я слышу о нем довольно часто. Кто он такой, этот профиль? Неизвестно. Очередной либеральный идиот, думающий, что революция полезней эволюции. Слухи разные ходят. Говорят, что он бывший отринутый, сумевший скинуть оковы своей ходячей тюрьмы. Якобы он ходит по городу в своем отринутом костюме, и никто его не может узнать. Я вспомнил отринутого, которого видел уже множество раз, и надпись «Банк», которую он начертил на стене в логове Кувалды. Его мятеж смешает нам все фигуры на доске. Сложно играть в шахматы, когда над головой летят пули. Но это не главное. Во-первых, вы должны помочь мне решить давний спор с моим сыном, Эдгаром. Почему это должен? С чего мне ввязываться в ваши старые семейные дрязги? С того, что Эдгар знает о вас больше всех остальных, я уверен. А во-вторых, вы точно захотите спасти вашего маленького друга-мутанта. Я остановился и развернул Расти лицом к себе. Гейла? Он жив? Он усмехнулся и прищурился. А вы не знали? Думали, убили его? Мой вам совет. Хотите прикончить серпаря? Бейте в голову. Где он? Он у Эдгара, в плену. И это поможет нам добраться до моего сына. Я вас не понимаю. Все знают, что контора Девлина расположена на площади трех наук. Но сам Эдгар в ней почти не бывает. У него есть убежище, тайное. И ваш цепной мутантик поможет нам его найти. Как это? Перед тем, как мой сынок его похитил, я дал ему украшение. И Расти вытащил из пальто небольшую коробку с зеленым светящимся стеклом. Я слежу не только за филинами, Понт. Ну и за крысами. Но как его похитили? Не знаю. У Эдгара везде свои люди. И в этот миг то ли из-за эффекта пилюли, то ли от чего-то еще я понял, что он мне лжет. Почти всех его людей я убил. А Гейла я ранил на Лабазной площади, откуда ему ближе всего было бы пойти именно к вам. И мне кажется, что вы сами отдали моего друга своему сыну. Я сделал ход пешкой, Понд, открывая дорогу Ферзю. И он зашагал дальше. Я почувствовал, как сжались мои кулаки. Но и это еще не все. Нам нужно встретиться с одним человеком в игорном доме «Хвост удачи». С кем еще? С моим, скажем так, шпионом из окружения Мадьяра. Неким Вацлавом. Юноша Алихан заигрался, и это многим не нравится. К тому же, я узнал, что Мадьяр отправил за мной агента. Одного из ваших, изымателя. Зачем? И кого именно? Кого? Женщину, по кличке Желтая. А зачем? Ну уж точно не пирожки мне принести. И в этот момент за углом одной из нешироких улиц раздались крики. Назад! Назад! Мы выглянули и увидели нескольких небогато одетых степняков, мужчин и женщин, которые стояли за очередной белой линией. А перед ними, спиной к нам, направив винтовки, стояло трое исполнителей и один огромный, закованный в металл, горняк из антаротряда. Руки! Но мы же живем здесь! Руки, живо! Степняки подняли руки, переглядываясь. Вы не понимаете, мы были дома! Никакой линии здесь вообще не было! Мы ничего не сделали! Лечь на землю! Почти все они тут же легли. Огромный горняк шагнул вперед, и несколько степняков, все еще стоящих на ногах, в ужасе отшатнулись от него, а затем развернулись и побежали прочь. Огонь! Раздался треск выстрелов, и я увидел, как бегущие попадали на землю. Я дернулся вперед, даже не понимая, что я делаю. Куда вы? Расти впился мне в руку. Их же убивают! И что, вам-то какое дело? В тот же миг на моих глазах горняк вытащил шоковое копье и буквально проткнул им лежащую на земле женщину. Сторону! Я толкнул Расти левой рукой, и он отлетел на мостовую. Удар мультиманума был на удивление мощным. Уже поздно, сказал Расти, как только рухнул на землю. И улицу заполнил грохот стрельбы. Все степняки лежали на мостовой, расстрелянные на месте. История не запоминает добрых, Фиц, сказал Расти, оттаскивая меня подальше в небольшой переулок. Она запоминает сильных. Их просто убили. Ну и что? Вы их даже не знали. Это не делает их жизнь менее ценной. Расти с пренебрежительным видом оглядел меня. Фиц, усвойте уже. Мораль — это цепи, которые не позволяют вам действовать гибко. Не будьте сопляком, сбросьте цепи. Нам нужно идти. Но я положил ему руку на плечо, схватив за одежду. О, вам нравятся метафоры? Ладно. Вы когда-нибудь писали книгу, профессор Девлин? Он побагровел, но ответил только... Да, писал. И не одну. И я думаю, вы делали это долго. Неделями, месяцами. Я понимаю, к чему вы клоните, Пон... Тихо. Вот вам моя метафора. Человеческая жизнь — это книга. Хорошая, плохая — уже не суть важно. Важно, что ее пишут годами и десятилетиями. И уничтожить книгу одним щелчком, не задумываясь, вот что недопустимо. Меня ужасает не смерть этих людей, а та легкость, с которой их убили. О, браво, Понт. Вы не только моралист, но и поэт. Наверное, каждый раз, убивая кого-то, вы долго мучились выбором. Да, так и есть. Расти, очевидно ожидая другого ответа, замолчал. Позади нас на широкой улице проехало несколько военных грузовых мобилей. Почти как тот, который я спрятал недалеко от Лабазной. Только вместо оружия они были полны бойцами. Неужели вам не страшно из-за этого? Из-за того, что кто-то в один миг порвет книгу вашей жизни? Нет. Я достаточно умен, чтобы быть уверенным в том, что какой-то идиот не убьет меня на улице просто так. Да? И я выхватил револьвер с глушителем. Расти отошел на шаг назад. Понт, прекратите этот балаган. Но в глазах Расти я не увидел привычной уверенности. Я увидел страх. Почему нет? Вы обманули меня, следили за мной, издевались, сдали моего друга в плен, как ненужную вещь. Вы заговорщик, лицемер и предатель. Я нужен вам. Я нужен вам больше, чем вы мне. Без меня вы ни в чем не разберетесь. К Как всегда. Где зеленый, там трагедия. Голос раздался позади меня, и я обернулся. В начале переулка стояла та самая женщина-офицер, но теперь она была в серой шинели исполнителей, а волосы у нее были светлые. На лице блестели круглые, такие же, как у меня, только желтые очки. Это она, Понт. Это ее послал Мадьер. В голосе Расти звучал испуг. Убейте ее, Понт, и уходим. Вы час назад запретили мне убивать безумную серпарку-убийцу, а теперь... Это другое! Вы что, совсем больной? Там же куча солдат. У вас бесшумное оружие, и здесь темно, они не заметят. А если я не буду ее убивать? Тогда она убьет меня. Желтая подошла ближе. За ее спиной вдалеке исполнители выгружались из мобилей и вытаскивали какие-то ящики. Быть блондинкой вам не идет. Здравствуйте, господин Расти. Неужели Мадьяр дал тебе то же задание, что и мне, зеленый? Я поглядел на нее. Девушка была невысокой, стройной, с красивым молодым лицом. Но что-то в выражении этого красивого лица заставляло меня нервничать. Что тебе нужно от него? Мне? Зеленый, ну ты сам-то как думаешь? Я подошел ближе и встал, закрывая Расти собой. Тебя послал Мадьяр? А что, кто-то еще дает нам задание? Ну, кроме тебя. Я не знал, что ответить. Слушай, зеленый, ты знаешь, я всегда рада провести с тобой время. И по ее улыбке я понял, что между нами явно что-то было. Но заказ ждет. А за этим господином Расти Болдом я и так уже полдня бегаю. Не мешай, будь котиком. И она шагнула вперед, но я стал совсем перед ней, сжимая в руке револьвер. Ты забыл первое правило? Не мешай изымать другому. В тот же миг позади желтой раздалась стрельба и послышались крики. Мятежники приближались. Я не дам тебе его. Слушай, я, конечно, самая младшая в организации, даже младше тебя, но тут правило первого заказа. Не заставляй меня ссориться с тобой. Нас осталось меньше десятка. Глупо было бы ругаться из-за какого-то старика. Стрельба нарастала. Я обернулся на Расти. Тот медленно отходил. В тот же миг над моей головой захлопали крылья, и корона уселась мне на плечо, наконец-то прилетев на зов своего сыскного модуля. О, у тебя новый друг? А куда же делась твоя змейка? Понт, кончайте эти разговоры, время не ждет! Его слова потонули в скрипе тормозов, и в переулок влетел один из мобилей исполнителей, объятый пламенем, мчавшийся прямо на нас. Желтая в тот же миг повалилась на меня и толкнула в сторону. Пылающая махина пронеслась мимо, врезавшись в стену. Я увидел за рулем мертвых бойцов, охваченных огнем. Корона взлетела с моего плеча, а желтая встала на ноги. «Убейте ее, Понт! Что вы думаете?» Расти кричал позади меня. Я лежал на мостовой, а здание и мобиль передо мной были объяты огнем. В дыму и пламени желтая медленно склонялась надо мной, протягивая мне руку. «Стреляйте, Понт!»